Итак, торжеством справедливости стало бы издание закона о том, что любой мужчина, желающий насладиться какой бы то ни было женщиной или девушкой, имеет возможность требовать ее присутствия в одном из означенных мной заведений. Там под присмотром матрон храма Венеры избранная особа предоставляется для удовлетворения каприза, порой унизительного и подневольного, неважно, того, кому взбредет в голову позабавиться с ней. Ни одна любовная прихоть не признается странной или неподобающей. В любом случае она внушена природой, а значит, ею же и одобрена. Остается лишь оговорить возраст. Берусь утверждать, не стоит стеснять свободу мужчины, закладывающего девушку тех или иных лет. Кто наделен правом отведать плод с дерева по собственному усмотрению и пристрастию, решает, срывать его спелым или недозрелым. Предвижу возражение, девушкам известного возраста вредно вступать в отношения с мужчинами. Подобное утверждение безосновательно. Признаваемое за мной право на наслаждение существует вне зависимости от последствий им вызываемых, и совершенно безразлично, пойдут ли мои действия на пользу или во вред предмету, предназначенному для моих утех. Я уже доказал, принуждать женщину против воли вполне законно. Едва кто-либо ее возжелает, ей должно покориться и, отбросив всякие эгоистические соображения, тотчас предоставить себя для удовольствий. Так же обстоит дело и со здоровьем. Излишняя забота о здоровье девушки ослабляет и притупляет наслаждение того, кто ее возжелал. Выходит, благоговение перед нежным возрастом беспочвенно. Нас не заботит ощущение предмета, приговоренного природой и законом к временному утолению чужого пыла. Наш труд посвящен изучению того, что подходит прежде всего носителю влечения. Хотя все же стоит уравновесить чашки весов. Да, определенный баланс интересов, несомненно, желателен. Несчастные женщины, порабощенные нами столь безжалостно, бесспорно заслуживают возмещения убытка. Перехожу к ответу на второй из поставленных мною вопросов. Допуская безоговорочное подчинение женщин нашим желаниям, мы не вправе возражать против того, чтобы и они целиком и полностью удовлетворяли свои прихоти. Принятием разумных законов нам должно подогреть их огненный темперамент, ибо верх нелепости – вооружаться женской честью и добродетелью для противоестественной борьбы со склонностями, которыми природа одарила их куда щедрее, нежели нас, мужчин. Вопиющая несправедливость, мы соблазняем женщин, а затем, добившись их падения, наказываем за то, что они не устояли под натиском наших домогательств. Такая жестокость представляется мне неоправданной. Она еще более усиливает абсурдность нравственных правил. Назрела настоятельная необходимость очистки наших обычаев от подобной скверны. Не устану повторять. Женщины получили от природы мощнейшую тягу к разврату. Так пускай и предаются ему абсолютно свободно, отринув узы супружества и ложные предрассудки о целомудрии. Я ратую за то, чтобы женщины безраздельно подчинялись зову своего естества. Чтобы законы позволяли им отдаваться стольким мужчинам, скольким им будет угодно. Чтобы им, как и нам, дозволялось наслаждаться представителями обоего пола, пользуясь любой частью своего тела. При строгом соблюдении женщинами условия о предоставлении себя всякому, кто их пожелает, они вознаграждаются свободой удовлетворять себя с любым предметом, который сочтут достойным своего внимания. Спрашивается, каковы опасные последствия женского распутства? Обычно ссылаются на детей, лишенных отца. Подумаешь, что за важность для республики, где у всех граждан и взрослых, и новорожденных нет другой матери, кроме родины. Ах, сколько беззаветно преданы родине те, кому она единственная мать, ведь с самого рождения они ждут милости лишь от нее одной. Напрасно вы надеетесь воспитать добрых республиканцев, изолируя детей, предназначенных для нужд республики, в узком семейном кругу. Отдавая лишь отдельным личностям ту меру привязанности, которая должна быть распределена между всеми их собратьями, дети неизбежно перенимают опасные предрассудки членов своей семьи. Суждения и мысли таких чад обособляются, существуя в отрыве от других людей, и добродетели государственные становятся для них совершенно чуждыми. Сердце их без остатка принадлежит тем, кто произвел их на свет, и в душе у них не остается уголка для истинной матери, призванной обеспечить им достойную жизнь, знание и славу, несмотря на то, что приобретенные эти блага куда ценнее простой родительской любви. Прозябание детей в лоне семьи крайне нежелательно. Там они впитывают ценности, порой весьма далекие от нужд республики. Постараемся отделить их от родителей. Это произойдет, само собой, с помощью предлагаемого мною средства. полное разрушение семейных уз, при котором плодам наслаждения женщинам, детям, строго запрещено знакомство с собственным отцом. Так, благодаря отсутствию принадлежности к какой-либо определенной семье, формируются достойные сыны своей отчизны. При поддержке государства возникнут заведения, предназначенные для женского разврата, по примеру, домов для мужчин. Там будут собраны особы обоих полов, и чем чаще женщина станет посещать эти заведения, тем большим почетом она будет окружена. Пора кончать с безжалостным нелепым обычаем привязывать понятия женской чести и добродетели к сопротивлению желаниям, внушенным самой природой. Довольно беспрестанно разжигать женское влечение, а затем с беспримерной жестокостью за него же и порицать. С самого нежного возраста девушка, освобожденная от родительских уз и не хранящая более того, что якобы приуготовлено для супруга, согласно мудрому законодательству, о котором я так ратую, брак прекратит свое существование, будет учиться преодолевать бремя предрассудков, некогда сковывавших ее пол. Лишь после этого она будет готова беспрепятственно предаваться всему, что предпишет ей темперамент. Она встретит достойный прием в специально приспособленных для разврата домах и, получив там полное удовлетворение, вновь появится в обществе, где открыто расскажет об испытанном удовольствии, подобно тому, как делится впечатлениями о бале или прогулке. Прекрасный пол! Вы, подобно мужчинам, обретете свободу. Вам станут доступны все удовольствия, для которых предназначила вас природа. Не отказывайте себе ни в одном из них, доколе божественнейшие части человечества терпеть оковы, наложенные сильным полом. Разбейте их по велению вашего естества. Нет у вас иной узды, кроме ваших наклонностей, иного закона, кроме ваших желаний, и иной морали, кроме предписанной природой. Довольно чахнуть в плену варварских предрассудков, иссушающих ваши прелести и сдерживающих божественные порывы ваших душ. Вы свободны ничуть не менее мужчин, поприще сражений во славу Венеры в равной степени открыто и для вас. Не страшитесь ханжеских упреков, долой педантизм и суеверие. Прекращайте краснеть за милые ваши безрассудства. Мы, мужчины, увенчаем вас миртами и розами, и почитание наше станет тем более благоговейным, чем решительнее расширите вы простор своих фантазий. Сказанное ранее, пожалуй, должно избавить нас от необходимости исследования Адюльтера. Тем не менее, остановимся вкратце и на нем, каким бы несущественным ни предоставлялось сие явление в свете изложенных мною законов. До чего смешны в наши дни старинные понятия о преступном характере прелюбодеяния. Миф о нерушимости супружеских уз, несомненно, одна из главных бессмыслиц нашего мира. Не сомневаюсь, любой, кто обнаружил или ощутил на себе бремя этих уз, не сочтет преступными действия, направленные на их ослабление. Природа, как уже отмечалось, наделяет женщин более пылким темпераментом и более глубинной чувственностью, чем мужчин, тем самым усугубляя для них тяжесть супружеского ига. Нежные женщины, пылающие любовным огнем без опаски, предавайтесь удовольствиям. Внушайте себе, нет никакого зла в уступке природному влечению. И сотворены вы не для одного мужчины, а чтобы нравиться всем подряд. Не сдерживайте себя. Следуйте примеру республиканок Греции. Правителям той поры, сочиняющим законы, и в голову не приходило называть адюльтер преступлением. Женское распутство позволялось тогда практически повсюду. Томас Мор в своей «Утопии» обосновывает полезность женского разврата. Кое-где идеи этого великого человека из мечты превратились в реальность. У татар самой почитаемой считалась женщина, проституировавшая более остальных. Она открыто демонстрировала на шее свидетельство своего бесстыдства. Те же, кто не имел таких знаков отличия, удостаивался презрения. В Перу существовал семейный обычай предлагать проезжим иностранцам своих жен и дочерей в наем с паденной доплатой. Как за лошадь? Или за экипажи? Потребовалось бы многотомное издание для подтверждения непреложного факта. Ни у одного из мудрейших народов мира развратные действия не считались предосудительными. Ни для кого из философов не секрет, именно христианские лицемеры возводят прелюбодеяние в ранг преступления. Священники кровно заинтересованы в наложении запрета на сладострастие, рекомендуя другим отказ от удовольствий, присваивая право на знание тайных грехов и на их отпущение. Они обретают неслыханную власть над женщинами и открывают безграничные возможности услады своей похоти. Общеизвестно, какие выгоды удалось им извлечь из такого положения. Злоупотребления их продолжались бы и поныне, не будь доверие к ним окончательно подорвано. Может, по сравнению с адюльтером более опасен инцест? Ничуть. Расширение семейных связей приводит к усилению гражданского патриотизма. Кровосмешение – одно из первейших установлений природы. Мы ощущаем особое упоение, наслаждаясь предметами, нам принадлежащими. Первые человеческие сообщества поощряли инцест. Он стоит у истоков любых государственных объединений. Кровосмешение освящено всеми религиями и одобрено всеми законами. Обращаясь к истории, мы обнаруживаем инцест повсюду. Негры, обитающие в Кот-де-Пуавр и в Рио-Габоне, предоставили жен собственным сыновьям. В царстве Жуида и Гвинеи старший сын должен был жениться на жене своего отца. У народов Чили принято спать без разбора то со своими сестрами, то с дочерьми, а также жениться на матери и на дочери одновременно. Осмелюсь утверждать, кровосмешение должно стать непреложным законом любого государства, в основу которого заложена идея о братстве. Возможно ли человеку здравомыслящему дойти до такого безумия, чтобы полагать преступным проявление нежности к матери, сестре или дочери? Разве не омерзителен предрассудок, вменяющий человеку в вину выбор для наслаждения предмета, с которым его сближают наиболее сильные из чувств, внушенных ему природой? В равной мере глупо утверждать, что запрещено любить слишком сильно людей, которых природа предписала нам любить больше всего на свете, и что чем неразрывнее она связывает нас с данным предметом, тем настоятельнее она в то же время приказывает нам от него отдалиться. Несуразность этих противоречий очевидна. Только самые дикие и одурманенные предрассудками народы способны принять их на веру. Проповедуемая мною общность владения женщинами с необходимостью предполагает инцест. Впрочем, столь мелкое и мнимое правонарушение явно не стоит того, чтобы далее заострять на нем внимание. Перейдем к изнасилованию. Среди прочих распутных извращений оно, на первый взгляд, выделяется четко выраженным нанесением ущерба и, похоже, на самом деле вредоносно. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, изнасилование – действие довольно нечастое и труднодоказуемое. Оно наносит ближнему ущерб меньше, нежели воровство, ибо в результате воровства собственность захватывается, а в результате изнасилования лишь приводится в негодность. Что возразите вы насильнику, уверяющему, что совершенное им злодеяние незначительно? Он всего только поторопился с приведением предмета в состояние, которое чуть позднее приобрел бы тот же предмет при вступлении в брак или в любовную связь. Теперь еще об одном преступлении, называемом «содомия». Предававшиеся ей города некогда были испепелены огнем, посланным с неба. В чем, собственно, чудовищность этого действия, если даже самое жестокое наказание за него признается чересчур мягким? С большим прискорбием вынужден попрекнуть наших предков в совершении множества убийств, явившихся результатом несправедливых судебных решений, осуждающих содомию. Какое варварство приговаривать к смертной казни несчастного, чье преступление сводится лишь к отличию его вкусов от ваших? Дрожь пробирает от мысли: менее чем 40 лет назад наши законодатели еще придерживались этого бреда. Успокойтесь, сограждане, к подобной дикости нет возврата. Благоразумие сегодняшних государственных мужей тому порукой. Отныне мы просвещены об этой слабости, присущей некоторой части мужчин, и понимаем, что не стоит расценивать ее как преступную. Природа не придает особой ценности жидкости, проистекающей из наших чресел. И вряд ли разгневается, если мы направим означенную жидкость в любое удобное для нас русло. О каком же преступном умысле идет речь? Безусловно, не о вторжении в то или иное отверстие, иначе напрашивается вывод о неравноценности различных частей тела и их делении на чистые и нечистые. Трудно предположить, что кто-то выскажет подобные нелепицы. Остается единственный преступный умысел – сознательная потеря семени. Итак, ответьте. Правда ли, что семя – это столь бесценно в глазах природы, что утрата его равнозначна преступлению? Будь это так, разве потворствовала бы она ежедневным потерям семени? Разве не с ее согласия происходит растрата семени во время сновидений или при половом акте с беременной женщиной? Бессмысленно предполагать, что природа не позаботилась о том, чтобы отнять у нас всякую возможность совершать преступления, способные нанести ей реальный урон. Неужели природа разрешила бы смертным отказаться от удовольствий, сделав их тем самым сильнее себя самой? Невероятно, в какую пропасть абсурда низвергаются те, кто презревает светильник разума. Уясним же, наконец, истины ясные и простые. Женщине дозволено наслаждаться любым способом, и совершенно безразлично, девочек ли, мальчиков ли мы избираем для забав. Неизменно лишь одно. Все наши склонности заложены в нас природой, а она достаточно мудра и последовательна, чтобы не снабжать нас тем, что в силах ей навредить. Содомия – следствие определенного телосложения, нам не дано его изменить. Склонность эта проявляется с нежнейшего возраста, от нее не избавляются никогда. Не менее естественной предоставляется и содомия, являющаяся плодом пресыщения. Словом, во всех своих ипостасях содомия выступает как творение природы, а значит, заслуживает того, чтобы с ней считались. Если кому-нибудь удастся собрать точные данные, доказывающие, насколько содомия предпочтительнее обычных склонностей, насколько удовольствие от нее острее, насколько число ее сторонников превышает число противников, то для всех станет совершенно очевидным. Порок этот, ничуть не оскорбляя природу, напротив, служит ее целям. Природа куда менее печется о потомстве, нежели мы, по неразумию своему, привыкли полагать. Взгляните на мир вокруг. В скольких странах презирают женщин? У некоторых народов женщинами пользуются исключительно для продолжения рода. Республиканский режим располагает мужчин к совместному проживанию, способствуя распространению этого порока, что, впрочем, не представляет никакой опасности. Иначе греческие законодатели не допускали бы подобных вольностей в своей республике. Они не считали мужеложество предосудительным, даже напротив, полагали его необходимым для народа-воителя. Плутарх с воодушевлением описывает фалангу, состоящую из возлюбленных и их любимых. Эти юноши долго держали оборону, защищая свободу Древней Греции. Подобные привычки царят в объединениях братьев по оружию, укрепляя боевые связи. Такой склонности предаются виднейшие деятели различных эпох. При открытии Америки тотчас обнаружилось, весь континент заселен людьми, приверженными к этому вкусу. В Луизиане у иллинойцев проживают индейцы, которые наряжаются в женскую одежду и торгуют собой, как куртизанки. Негры из Бенгелы открыто содержат мужчин. Почти все сирали Алжира и в наши дни переполнены мальчиками. В Фивах не просто терпимо относились к любви с юношами, но даже обязывали ею заниматься. Хиронейский философ предписывал ее для смягчения нравов молодых людей. Известно, как широко распространена была содомия в Риме. Проституцией занимались прямо в общественных местах. Юноши в одежде девушек, девушки в мужской одежде. Марциал, Катул, Тибул, Гораций и Вергилий в своих посланиях обращались к мужчинам как к любовницам. Почитайте Плутарха, уверявшего, что истинную любовь внушают только юноши, и такое чувство не имеет ничего общего с низменной привязанностью к женщинам. Амизийцы, народ, населявший остров Крит, похищали мальчиков, причем с необычным церемониалом. Избрав возлюбленного, похититель извещал родителей о дате, когда намеревался его увести. Если претендент в любовнике мальчику не нравился, он оказывал некоторое сопротивление. В противном случае следовал за ним, и соблазнитель, попользовавшись его услугами, сразу отсылал мальчика в семью. Подобная страсть, как и страсть к женщине, быстро утоляется, переходя в пресыщение. По описанию Страбона, на этом острове Сиралия заполнялись одними только мальчиками, и их открыто предлагали всем желающим. И, наконец, еще одно авторитетное свидетельство о полезности этого порока для республики. Прислушаемся к мнению перипатетика Иеронимаса. «Страсть к юношам охватила всю Грецию», — писал он, — «придавая гражданам силу, мужество и способствуя изгнанию тиранов. Заговорщики часто оказывались любовниками. Они сносили любые пытки, но не выдавали своих сообщников. Жертвенный патриотизм служил процветанию государства. Тогда считалось, что подобные любовные связи укрепляют республику, привязанность же к недостойным созданиям женщинам осуждалась как слабость, присущая деспотичному режиму правления. Педерастия характерна для воинственных народов. Цезарь описывает, с какой превеликой охотой отдавали дань этому пристрастию галлы. Войны в поддержку республики, разделяя представителей обоих полов, немало способствуют распространению этого порока. Когда же полезность его для государства признается очевидной, церковь тотчас освящает его. Известно, как свято почитали римляне любовь Юпитера и Ганимеда. По уверению Секста Эмпирика, у персов эта фантазия даже вменялась в обязанность. В конце концов, презренные женщины в порыве ревности начинают предлагать своим мужьям те же услуги, которые предоставляют им мальчики. Однако многие из попробовавших такую замену не поддаются на обман, возвращаясь к старым привычкам.